округе больше нет, одна лишь пустота. Я иду туда, тебя я слышу, как ты дышишь, боль. Ты зачем вернулась вновь? Не губи ты нам любовь. Кто тебя сюда позвал? Не звал меня ты, боль. Ты покралась не спеша, словно подлая душа. Нашу жизнь вошла как вор. Где ты затаилась, где ты ждешь? Просто так меня ты не возьмешь. Ты лучше уходи. Нас ты отпусти. Тебя я вижу, ненавижу, боль. Ты зачем вернулась вновь? Не губи ты нам любовь. Кто тебя сюда позвал? Не звал меня ты, боль. Ты покралась не спеша, словно подлая душа. Нашу жизнь вошла как вор. Боль, ты зачем вернулась вновь? Не губи ты нам любовь. Кто тебя сюда позвал? Не звал меня ты, боль. Ты покралась мне.